Одно из самых ранних достижений шумеров в области материальной культуры связано с развитием ткачества и изготовлением одежды. Принято считать, что промышленная революция началась с появления предельных и ткацких станков в Англии в 1760-е годы. С тех пор для большинства стран развитие текстильной промышленности стало первым шагом на пути к индустриализации. Но есть свидетельства того, что это началось не с XVIII века, а со времен первой из великих цивилизаций человечества. Ткачество могло появиться только с развитием земледелия, в частности выращивания льна, и животноводства, в первую очередь разведения овец и коз. Кроуфуд, ткачество плетения корзинок и циновок в древности, выразило общее мнение ученых относительно того, что технология ткачества возникла в Месопотамии примерно за 3800 лет до нашей эры. В древности Шумер славился не только своими тканями, но и одеждой. В книге Иисуса Навина 7.21 рассказывается о том, как после взятия Иерихона один из воинов не смог удержаться от соблазна и польстился на прекрасную сеннаарскую одежду, то есть на шумерскую, хотя знал, что за этот проступок положена смертная казнь. В то время уже существовала богатая терминология, характеризующая предметы одежды и их производство. Самое популярное одеяние называлось туг, по-шумерски туктуше. Смотрите рисунок 16 в файле «Дополнительные материалы». Это был прообраз римской тоги. Древние рисунки демонстрируют не только удивительное разнообразие и пышность предметов одежды, но и хороший вкус шумеров, искусно сочетавших наряды, прически и украшения. Смотрите рисунки 17-18 в файле «Дополнительные материалы».